9. Дети отдавали четвертаки в окошечко кассы Аладдина и проходили в фойе кинотеатра. Глядя через стеклянные двери, Ричи видел толпу, собравшуюся у прилавка со сладостями. Машина для приготовления попкорна работала с перегрузкой, выбрасывая и выбрасывая очередные порции воздушной кукурузы. Засаленная крышка на петлях поднималась и опускалась. Бена он нигде не видел. Спросил Беверли, не заметила ли она его. Она покачала головой. «Может, он уже в кинотеатре?» «Он говорил, что у него нет денег, и дочь Франкенштейна никогда не пустила бы его без билета». Ричи ткнул пальцем в сторону миссис Коул, которая работала кассиршей в Аладдине еще до того, как появилось звуковое кино. Ее волосы, выкрашенные в ярко-рыжий цвет, стали такими редкими, что сквозь них просвечивала кожа. Огромные отвислые губы она красила вишневой помадой. На щеках горели пятна румян. Брови она зачерняла карандашом. Миссис Коул была идеальной демократкой. В равной степени ненавидела всех детей. «Слушай, мне не хочется идти без него», — Ричи оглядывался по сторонам. «Но сеанс скоро начнется». «Ты можешь купить ему билет и оставить в кассе», — предложила Бев. «Очень даже логично». «А потом, когда он придет...» Но в этот момент Бен появился на центральной улице, повернув на нее с Маклин-стрит. Он пыхтел, живот ходил ходуном под свитером. Увидев Ричи, он поднял руку, чтобы помахать, но тут заметил Бев, и рука его замерла в воздухе, а глаза широко раскрылись. Потом он таки довел взмах до конца и медленно направился к ним, стоящим под козырьком у входа в кинотеатр. «Привет, Ричи!» — поздоровался он, а потом бросил короткий взгляд на Бев, словно боялся, что вспыхнет, если будет долго на нее смотреть. «Привет, Бев!» «Привет, Бен!» — откликнулась она, и необычная тишина опустилась на них двоих. Ричи подумал, что дело тут не в неловкости, а в чем-то другом, более могущественном. Почувствовал укол ревности, потому что что-то проскочило между Беном и Бев, и что бы это ни было, он остался в стороне. «Как дела, Сток?» — спросил он. «Я уж подумал, что ты струсил. Эти фильмы сгонят с тебя 10 фунтов. От них у тебя поседеют волосы. Когда мы будем уходить из кинотеатра, билетеру придется вести тебя по проходу, потому что ты будешь дрожать всем телом». Ричи двинулся к кассе, но Бен коснулся его руки. Начал говорить, глянул на Бев, увидел, что она ему улыбается, и ему пришлось начать снова. «Я ждал тебя здесь, но ушел и завернул за угол, потому что появились эти парни». «Какие парни?» — спросил Ричи, но подумал, что уже знает ответ. «Генри Бауэрс, Виктор Крис, Рыгало Хаггинс, кто-то еще». Ричи присвистнул. «Они, должно быть, уже в зале. Я не видел, чтобы они покупали сладости». «Да, скорее всего». «На их месте я не стал бы платить деньги за просмотр двух фильмов ужасов», — заметил Ричи. «Я бы остался дома и посмотрел в зеркало. Сэкономили бы бабки». Бев весело рассмеялась, но Бен лишь едва улыбнулся. В тот день Генри Бауэрс поначалу, возможно, хотел только отдубасить его, но потом точно собирался убить. Бен в этом не сомневался. «Вот что я тебе скажу», — продолжил Ричи. «Мы пойдем на балкон. Они наверняка будут сидеть на втором или третьем ряду, задрав ноги». «Ты уверен?» Бен не знал, понимает ли Ричи, насколько паршиво то, что здесь эти парни. А уж что здесь Генри, это хуже всего. Ричи, который 3 месяца назад едва избежал по-настоящему серьезной трепки, которую ему мог задать Генри со своими придурками-дружками. Он оторвался от них в отделе игрушек в универмаге Фриза. Понимал, с кем имеет дело. И гораздо лучше, чем мог представить себе Бен. «Если б я в этом сомневался, то не пошел бы в кино», — ответил он. «Я хочу посмотреть эти фильмы, Сток, но у меня нет желания умереть из-за них». «А кроме того, если они будут нам мешать, мы сможем попросить Фокси вышвырнуть их», — вставила Бев. Она говорила про мистера Фоксворта, тощего, с ввалившимися щеками, вечно мрачного управляющего Аладдина. Сейчас он продавал сладости и попкорн, непрерывно повторяя: «Дождитесь своей очереди, дождитесь своей очереди, дождитесь своей очереди». В изношенном фраке и пожелтевшей крахмальной рубашке он выглядел как гробовщик, переживающий тяжелые времена. Бен в нерешительности переводил взгляд с Беф на Фокси и Ричи. «Ты не можешь позволить им рулить твоей жизнью, чел», — мягко указал Ричи. «Разве ты этого не знаешь?» «Наверное, не могу», — Бен вздохнул. Конечно же, он не мог этого знать, но присутствие Беф кардинально все изменило. Если бы не она, он бы попытался убедить Ричи пойти в кино в другой день. И если бы это удалось, Бену не пришлось бы совать голову в петлю. Но Беф была здесь, и он не хотел выглядеть трусом в ее глазах. Да и слишком уж притягательной выглядела мысль, что он окажется с ней на балконе, в темноте. Пусть даже между ними будет сидеть Ричи, а другого он себе и не представлял. «Дождемся начала сеанса, и тогда зайдем». Ричи улыбнулся и ущипнул Бена за руку. «Не дрейфь, Сток. Или ты собрался жить вечно?» Бен нахмурил брови и внезапно рассмеялся. Ричи последовал его примеру. И Беверли рассмеялась, глядя на них. Ричи вновь направился к кассе. Коул, печёночные губы, мрачно смотрела на него. «Добрый день, милая леди!» — поздоровался Ричи голосом барона Дырожопа. «Мне, пожалуйста, 3 билетика на ваши прекрасные американские движущиеся картинки». «Прекрати трёп и скажи, что тебе нужно, мальчик!» — рявкнула печёночные губы в круглую дыру в стекле. Ее поднимающиеся и опускающиеся брови чем-то так напугали Ричи, что он просто сунул в щель смятый доллар и пробормотал. «3, пожалуйста». 3 билета вынырнули из щели. За ними последовал четвертак. «Не остри, не бросайся коробками для попкорна, не вопи, не бегай по фойе, не бегай по проходам», — напутствовал его кассирша. «Ни в коем случае, мэм», — ответил Ричи, пятясь к Беф и Бену. «У меня всегда тает сердце, когда я вижу эту старую пердунью, которая действительно любит детей», — сообщил он. Они еще постояли у двери, дожидаясь начала сеанса. Печеночные губы подозрительно поглядывал на них из своей стеклянной будки. Ричи рассказал Беф историю строительства и разрушения плотины в пустоши, продекламировав фразы мистера Нелла новым для себя голосом ирландского копа. Беверли почти сразу начала смеяться, и вскоре она уже хохотала. Даже Бен заулыбался, хотя его взгляд продолжал метаться между стеклянными дверями кинотеатра «Аладдин» и лицом Беверли.